Интермиссия третья. «Ты взяла мой модем!» Оначан ворвалась в мою комнату. Меня раскрыли, хотя я его вернула. Разум опустел от страха. Что теперь будет? «Чем ты занимаешься, нахлебница? Папе с мамой это точно не понравится! Я знаю, ты везде шастаешь этим телефоном!» Сказала она, выхватив его из моих рук. Я как могла сопротивлялась, на что младшеклассница может противостоять девушке на столько лет старше ее. Она легко его забрала. «Верни его! Верни! Он так важен для тебя! О, что это? Переписываешься с мальчиком? Вот же дерзкая малявка!» Глумилась она, глядя на экран. «Верни его!» Я потянулась за ним, но она тут же подняла руку повыше, чтобы я не достала. «Хочешь назад? Ха! А может, эта потеря тебя чему-нибудь научит?» Мурашки пробежали по моей спине. Что она собирается сделать? Телефон был единственной связью между мной и Шусаном. Она собирается его сломать? «Пожалуйста, прошу тебя, я сделаю все, что ты скажешь, только остановись!» Умоляла я. Но она холодно посмотрела на меня и выбежала из комнаты. Я сорвалась за ней, но не смогла настичь. Она швырнула телефон об бетонную дорожку прямо передо мной. Телефон треснул. «Теперь ты не можешь сделать ничего плохого!» Выплюнула она, а я отчаянно схватила его. Он не включался. «Оначан, зачем?» Я взглянула на нее, удерживая мерцающий экраном телефон в руках. «Я ненавижу тебя!» Я выбежала наружу. «Эй, куда? Там опасно!» Прокричала она, но я не обратила внимания. Мне больше не хотелось здесь находиться. «Я никогда не вернусь! Я убегу так далеко, что меня никто не найдет!» Без зонтика, который защитил бы от дождя, я убегала по улицам.